Глава 15. Мы шли по улицам города. Я с любопытством осматривалась по сторонам. Арван рассказывал. Рандес — один из четырех городов, где живут молодые боги. Город построен ими и для них, но представители 13 древних семей здесь тоже свободно появляются. Когда нужно, например, цветы купить? Да, невозмутимо согласился Арван. И не только цветы. Сюда свозят лучшие товары из многих миров. В Рандезе и Хельмоте можно найти все, что пожелаешь. Выбор удовлетворит любой вкус. Мы шли по мощенной светло-желтым камнем улице. Дома явно нежилые, приспособленные под магазины, мастерские, рестораны представляли собой строение в 2-3 этажа с многощипцовыми крышами, большим количеством мини-башенок и балкончиков. Чаще всего встречались дома из светлого камня, бежевого, слоновой кости, светло-желтого. Изредка попадались вкрапления темно-коричневого или с оранжевыми, кирпичными, терракотовыми оттенками, но все прекрасно вписывались в общий стиль города. Обилие растительности и фонтанов радовало глаз. Светло, просторно, хорошо. А главное, вокруг нас на самом деле расхаживали боги. Вот пара, мужчина и женщина, заходит в ресторан. Один бог заходит в магазинчик, другой выходит из магазинчика напротив. Больше, конечно, мужчин. Но одну богиню... А нет, даже двух я сегодня видела. Еще одна богиня сидела на бортике у фонтанчика и весело разговаривала с поклонником, восторженно взирающим на нее. Молодых богов около 700, и целых 4 города для них. Они такие маленькие. Боги любят просторы, как ты могла заметить, хмыкнул Арван. Представители древних семей могут позволить себе уединяться в отдельных мирах. Молодые боги лишены многого. Но хотя бы в этих городах они живут просторно и не стесняют друг друга. Рандес — город торговли и развлечений. В Хельмонте тоже немало хороших магазинов. Два других города, по большей части, застроены личными домами. А откуда молодые боги берут ресурсы? У них тоже есть счета с цифрами, акратами, которые можно списать в обмен на покупки. И именно так. У каждого бога есть счет. Родители заводят такой счет для своего ребенка, когда ему исполняется 50. С того же момента начинают постепенно пополнять, чтобы когда ребенок повзрослеет, у него были возможности. Впрочем, у молодых богов гораздо меньше возможностей. Затем он неожиданно заявил. «Для тебя тоже откроем такой счет». «Когда мне будет 50?» «Как ни странно, ты не выглядишь на 50-летнюю богиню», — хмыкнул Арван. «Логично, мне же не 50. А на сколько я выгляжу?» «Может, на 120». Я поперхнулась воздухом. Вот так комплимент! Арван рассмеялся. «И весьма неплохое, стоит признать. Пойми, боги до сотни лет воспринимаются остальными как дети. Они не посещают мероприятия и редко покидают усадьбы. Ты же, несмотря на то, как недавно обрела божественную силу, выглядишь достаточно взрослой, чтобы выходить в свет и вести разговоры с нами на равных. Да, пожалуй, ты молодая цветущая богиня, достигшая того возраста, когда за ней начинают активно ухаживать. И мне стоит хорошенько постараться. Зайдем? Вся прогулка казалась мне несколько подозрительной после переписки с Рагваном, но теперь подозрения взыграли особенно сильно. Арван предложил зайти в магазин рукоделия, где на первом же стенде обнаружилась глина. «Не желаешь что-нибудь присмотреть для себя?» «Сначала Рагван дарит мне глину, затем приглашает прогуляться по городу, и вот Арван ведет меня в город и предлагает присмотреть глину. Это уж точно не может быть простым совпадением». «Так ты меня обманывал!» Выпалила я так неожиданно, что Арван чуть не подпрыгнул. «Я?» — поразился он. «Сиятельный Арт-Арван?» — поразился продавец. «С радостью приветствую вас в моем скромном магазинчике. А ваша спутница, прошу прощения, Алена де Фарваль». Продавец, к слову, не бог, кажется, эльф побледнел. «Чем я могу вам помочь?» «Мы сами». Арван качнул головой. Эльф исчез между стеллажами так же незаметно, как и появился. «Значит, в этом городе встречаются представители иных рас, не только боги», — полюбопытствовала я, от растерянности позабыв о собственной шутке. «И почему он так побледнел, когда ты назвал меня де Фарваль?» «Потом», — Арван мотнул головой. «Когда я тебя обманывал? С чего ты взяла, что обманываю сейчас?» «А, ты об этом! Признавайся! Ты скучал по моим поделкам, иначе с чего бы ты привел сюда? Ты хочешь, чтобы я для тебя что-нибудь слепила?» Лицо Арвана вытянулось, когда он понял, что я попросту издеваюсь. «Ночами не спал, мечтал, как бы ты меня осчастливила. А если серьезно, ты ведь богиня созидания. Для тебя, естественно, творить, создавать. Возможно, если ты вернешься к лепке, это подтолкнет твои силы в нужном направлении». «И я быстрее научусь создавать, как богиня созидания?» — заинтересовалась я. «Не исключено. Выберешь что-нибудь?» «Пожалуй». «Смотри, это глина, как у вас в академии. С ней очень удобно работать», — заговорил Арван, указав на ближайший стеллаж. «Мягкая, податливая, быстро застывает. А вот это, например, поддается под теплом пальцев. Но она не такая прочная. Это крошится, зато...» «А я смотрю, ты подготовился». «Я не хотел, чтобы за нами продавец таскался. Поэтому, да, подготовился, чтобы помочь тебе в выборе. Смотри, а на этом стеллаже краска, чтобы делать работы еще более живыми. Не хочешь попробовать с краской?» «Кстати, ты не ответил на мои вопросы». «Торговлей здесь занимаются не только молодые боги, но и представители 13 семей. Конечно, никто из них не торгует самостоятельно. Продавцов нанимают из созданий. Среди обслуживающего персонала богов нет. Те же повара, официанты в ресторанах, люди и представители других рас, не боги. Но местные знают всех из 13 семей в лицо. Из молодых, может быть, не всех, но богинь помнят, потому как их мало. А тебя он не узнал, и это его удивило». «Он побледнел, когда услышал, что я де Фарваль?» «Его напугало не имя первой семьи. Скорее, он мог тебя оскорбить своим незнанием. Впрочем, богини выходят замуж, меняют семьи, и это не редкость. Ты ведь простишь бедолагу?» «Конечно. А не хочешь объяснить, почему ты пригласил меня в Рандес и предложил купить глину сразу после того, как это же сделал Рагван? Я не знаю, что сделаю, если Арван начнет отпираться. Слеплю его лицо из глины и заставлю в холле усадьбу поставить. Иначе обижусь очень сильно». «Мне рассказал Рагван». «То есть как это? Просто взял и рассказал, что ухаживает за мной?» «Нет, сначала я впечатал в его нос свой кулак, а потом он пояснил мысль». «И какая это была мысль?» — оторопела я. «Рагван сказал, что не намерен тебя завоевывать, но готов помочь поддерживать наши с тобой отношения в тонусе. Поэтому он будет прощупывать почву. Какие подарки тебе больше всего нравятся? А мне остается лишь повторить в лучшем виде». «Ты ему веришь? Это звучит как бред». «Я никогда не верю своему брату, Алена. Он бог лжи, который сам не всегда ведает, что творит. Но я верю, что ты, зная его истинную суть, зная, как подло он поступал, не позволишь ему себя очаровать, даже если он попытается. Поэтому я решил включиться в эту игру. Ты ведь сама попросила его подарить глину и захотела посетить город молодых богов. А я рад сделать тебе приятное. Ну так что, выберешь что-нибудь?» Я растерянно помотала головой. «Не выберешь?» «Да нет, я не об этом. Я все еще пытаюсь осознать, уложить в голове. Но знаешь что, оно не укладывается. Бред остается бредом». Арван посерьезнел. «Как бог лжи, Рагван играет. Он постоянно во что-нибудь играет, он не может без этого. Сейчас ему понравилось, что я скопировал его жест цветами. Да, я внезапно понял, каким был идиотом. В первую очередь, девушкам дарят цветы, а Рагвана это позабавило. Он решил, что я и дальше могу повторять за ним действия. Это будет весело. Самое лучшее, что Рагван мог сделать, предложить мне эту игру открыто. Что ж, пока он играет открыто, я буду поддерживать эту игру. Возможно, Рагван будет достаточно занят и увлечен, чтобы не отвлекаться и не творить что-нибудь иное, не столь безобидное. Но если он начнет вести себя странно, если ты почувствуешь подвох, скажи мне». Я все еще пыталась переварить и понять странное отношение двух братьев, когда Арван посмотрел мне в глаза и повторил. «Алена, это не шутки. Рагван способен на любые подлости, не изображая самостоятельную умницу, которая совсем справится. Если заметишь что-то странное, пожалуйста, скажи мне. Он мой брат, я разберусь». «Ладно», — неуверенно согласилась я. Мы все-таки подобрали пару видов глины на пробу и взяли несколько наборов красок, чтобы я могла творить без ограничений. Удивительно, Арван на самом деле разобрался в вопросе и смог рассказать важные подробности. «Этот магазинчик принадлежит Эберту де Агнес», — продолжил Арван, когда мы вышли на улицу. «Древние семьи обладают огромным количеством миров. В этих мирах что-то добывают, производят. Самое лучшее, достойное самих богов, реализуют в Иордане. Через наемный персонал, как я уже говорил. Молодые боги мирами не владеют, но часто становятся божественными наместниками, присматривают, управляют от имени владельцев. В качестве платы они получают акраты на свои счета, которые могут использовать, чтобы покупать ресурсы и реализовывать их уже от себя лично. Учитывая, что наместники лучше разбираются в ресурсах подотчетных миров, владельцы нередко позволяют молодым покупать эти ресурсы. Им проще продать молодому богу и не думать о реализации самостоятельно. А молодые боги, в свою очередь, обзаводятся магазинчиками в Иордане и торгуют, зарабатывая еще больше. Ты проголодалась? Пожалуй. Арван неожиданно свернул вправо и открыл стеклянную дверь, впуская меня внутрь уютного ресторанчика. Но внутри мы надолго не задержались. В сопровождении подобострастно раскланивающегося хостес, или как они здесь называются, мы пересекли зал и снова вышли, очутившись во внутреннем дворике. Солнце здесь обильно заливало пространство, но тканевые навесы создавали комфортную тень, а вдоль одной стены стекали, приятно журча, струйки воды. Они собирались в каменной овальной чаше, где, кажется, я заметила пару полупрозрачных рыбок. «Весьма приятное заведение», — сказал Арван, когда мы выбрали уединенный столик рядом с водопадом. Помимо нас во внутреннем дворике сидело еще трое богов. Двое вместе и еще один в гордом одиночестве. Нас, конечно, они заметили. Я отметила их внимательные взгляды, остановившиеся на моем запястье с брачной татуировкой. В этот теплый солнечный день на мне было платье с короткими рукавами. Единственный минус — слишком бурное поклонение представителям 13. Все остальное — комфорт, кухня, обслуживание — все на высоте. Пока мы устраивались, открывая меню, боги, кажется, потеряли к нам интерес. Они посмотрели на мою татуировку. Тихо заметила я. «Конечно. Каждый раз, когда боги видят богинь, они проверяют, свободна ли она. А раз поняли, что ты не свободна, докучать нам не станут». «А так бы подошли, даже несмотря на то, что тебя наверняка узнали?» «В городах приняты несколько иные правила. Если бы был прием у какой-нибудь древней семьи, конечно, все бы сочли необходимым поздороваться со мной». В городах боги признают право каждого на уединение, даже если это член древней семьи. А мне вдруг подумалось, что боги древних семей похожи на аристократов, в то время как молодые — на обычных горожан. У нас, как правило, тоже никому нет дела, чем ты занимаешься, когда заходишь в ресторан, магазин или просто прогуливаешься по улицам города. Каждый занят собой и своими делами. Однако стоит учитывать популярность богинь. Не берусь предсказать, насколько им хватило бы наглости в желании познакомиться со свободной богиней. Но я не свободна. Значит, популярность среди местных не сыщу, — наигранно вздохнула я. Не все такие сумасшедшие, как я, чтобы встречаться с замужней богиней, — хмыкнул Арван. А насколько это допустимо правилами, — полюбопытствовала я. Понимаю, со мной все сложно. Меня в вашем обществе даже богини не признают, хотя в Рагнезе, похоже, признают. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что ты богиня. В совете сидят упрямцы, которые не желают признавать очевидного. А зря. Ведь при виде меня можно было бы предположить, что это все изменит. Что можно получить не одну богиню, а столько, сколько понадобится. Так да не так. Арван качнул головой. Все сложно. Представь, у нас есть общество с определенными порядками, устоявшимися за тысячи лет. Есть древние семьи, в руках которых сосредоточено все. Власть, ресурсы, могущество. Есть новые семьи, которые старательно служат нам, лишь бы хоть что-то получить, хотя бы толику того, что имеем мы. Да, у нас есть определенные сложности, серьезные сложности. Но с безумием богов мы уже существуем давно бок о бок. А теперь появляешься ты, богиня, которая не была такой рождена, стала во время брака со мной. Да, это может все изменить, но в лучшую ли сторону? Сейчас все знают свое место в иерархии, но что делать с богинями, которые появятся? Тем более... Арван наклонился ко мне. Впрочем, нас и так уже окружала магия, чтобы никто не подслушал. Тем более с богинями, в которых есть частичка древних. Хочешь сказать, что таких богинь задвинуть куда-нибудь подальше не получится? Я улыбнулась. Как знать. Но совету об этом неизвестно. И все же они опасаются. Настолько, что готовы и дальше сходить с ума. В совете долгоживущие боги. Арван пожал плечами. Во времена их молодости было несколько проще. Все они давно в браке. А, так их безумие не касается. И значит, можно не торопиться с решением. Можно позволить себе быть осторожными. Давай поговорим о чем-нибудь более приятном. После того, как съели десерт, к слову, кухня в ресторане оказалась отменная. Мы не спешили уходить. Попивали чай и разговаривали в этом уютном местечке. Как продвигается твое обучение? Помощь нужна? Обучение? Неплохо. Я читаю книги по юриспруденции. Экран рассказывает об управлении мирами. О создании тоже читаю потихоньку. Но по большей части помогают медитации в космосе. Мне кажется, они позволяют лучше понимать и чувствовать Вселенную, а значит, это лишь вопрос времени, когда у меня начнет получаться. Да, конечно, это лишь вопрос времени. Я имею в виду, что, возможно, это займет не так много времени, чем если пытаться выезжать только на знаниях. Глядя на тебя, не сомневаюсь. Арван улыбнулся. И все же, чем я могу помочь в твоем многогранном и всестороннем обучении? «А чем ты можешь помочь?» — заинтересовалась я. «Ты еще не поняла, какова направленность твоей магии? Твой личный дар, благодаря которому ты сможешь покровительствовать тем или иным явлением?» «Пока нет», — я пожала плечами. «Я помогу тебе выяснить». «А что нужно делать?» — я оживилась. «Для начала заплатить за обед и выйти на улицу», — Арван улыбнулся. Магия, не позволяющая нас послушивать, рассеялась. Тут же быстро подошел официант, подобострастно расспрашивая, все ли нам понравилось. Я с любопытством ждала, когда Арван расплатится. Но ничего хотя бы отдаленно похожего на наши банковские карты он не использовал. Арван как будто вовсе ничего не сделал. Официант показал счет, но я не стала в него заглядывать. Посчитала, что это будет крайне невежливо. Хотя, может быть, стоило? Не опозорит же это имя Детериот и Дефарваль заодно. Арван мимолетно глянул на предложенный счет, кивнул и повел меня к выходу. «И все?» — удивилась я. «Я знаю местные цены. Мне незачем смотреть счет. Что же касается оплаты, достаточно моего кивка, который означает согласие на списание. Похоже, с экономикой я тоже могу тебе помочь». «Похоже на то. Я слишком увлеклась магией, созданием миров, а экономику немного упустила из виду. А мы не могли сразу переместиться из ресторана?» «Это невежливо. В городах принято перемещаться с улиц, но не из помещений». Я понимающе кивнула. «В усадьбах богов тоже не со всех мест дозволено перемещаться. На улице помимо нас внезапно обнаружилась целая толпа. Мы притормозили, а из толпы вынырнула богиня разрушения». Красивая, юная, с темно-каштановыми локонами и темными, почти черными глазами. Она не сияла, как богиня созидания, но лучилась удовольствием и откровенно наслаждалась обществом поклонников. «Куда желаете пойти, моя дорогая? Моя восхитительная, может быть, кафе «Лик ночи»?» «Я бы хотел подарить вам подарок. Для этого предлагаю зайти». Мужчины, около десятка, окружали богиню и смотрели на нее восхищенными взглядами. Но богиня заметила нас. Удивление на ее лице сменилось темным огоньком в глазах, и богиня направилась к нам. За ней последовала толпа поклонников, уже не таких довольных и очарованных. «Сиятельный Арт-Арван де Тариот? Неужели это вы?» — улыбнулась богиня. «Вы так редко появляетесь в городах! Это счастливый день в моей жизни — увидеть вас!» «Приветствую, Лоэлиса!» Арван кивнул. Он, в отличие от богини, улыбнулся коротко и только из вежливости. Его рука по-хозяйски опустилась мне на талию. «К сожалению, мы спешим». «Вы? А эту прекрасную богиню Созидания я вижу впервые!» Лоэлиса улыбалась, но цепкий взгляд скользнул сначала к запястью Арвана, отмечая отсутствие на нем брачных символов, а затем к моему. Боги тоже заинтересовались запястьями, но, заметив у меня брачную татуировку, поскучнели. «Алена де Фарваль», — нехотя представил Арван. Видимо, убегать посреди разговора даже с молодыми богами было невежливо. «Сиятельная Арда! Мое почтение!» Губы Лоэлисы растянулись в улыбке, а вот глазки кокетливо стрельнули в Арвана. Я неожиданно смутилась. Арван показательно обнял меня и хотел по-быстрому переместиться, но тут выяснилось, что мы друг другу никто. Совершенно непонятная ситуация. «Простите мне мою невежливость, сиятельная Арда, но позвольте узнать, кого из мужчин де Фарваль вы осчастливили?» Естественно, она, как и все, знала представителей древних семей в лицо, и меня среди этих лиц не было. Как говорится, черт меня дернул за язык. Ну, просто за богиней ухаживает сразу десяток богов, уж явно недовольных поворотом событий, а она начинает липнуть к Арвану, и это бесит. И прежде чем вмешался Арван, я ответила, сладко улыбаясь. «Я счастливила не только Эхрана де Фарваль. Как видите...» Я повернулась к Арвану, устраивая руку у него на груди. «Арван тоже вполне счастлив прогуливаться со мной. Но мне, конечно, не сравнится с вашей популярностью, Лоэлиса». Боги довольно захмылялись, уже чуя, что добыча ускользает. Лицо Лоэлисы изумленно вытянулось. «И мы действительно спешим», — добавил Арван. «Доброго дня». После чего переместил нас обоих прочь. «Почему ты выглядишь таким... подозрительно довольным», — полюбопытствовала я. «Потому что ты ревнуешь», — усмехнулся Арван, не то что не собираясь отпускать меня, но и притягивая еще ближе. «Ты уверяешь, что не хочешь за меня замуж, что тебя тянет ко мне только физически, и что ты еще планируешь выбирать, но при этом тебя раздражает, когда другие богини обращают на меня внимание. Мне это нравится, Алена. Но будь осторожна». Он склонил лицо к моему. Я ощутила его горячее дыхание на своей коже. Поймала взглядом таинственный огонек, заплясавший в оранжевых глазах. «Будь осторожна, Лена, потому что я, как видишь, тоже интересен молодым богиням. И не только. Бог из малого круга привлекает внимание всех богинь из древних семей». Я замерла, чтобы не делать лишних движений, потому как мы стояли вплотную. Я сама не представляла, чем это может закончиться, если двинусь, так отчетливо ощущая тело Арвана. «Намекаешь, что если я слишком затяну, тебе все же надоест, и ты воспользуешься вниманием других богинь?» «Может быть». «А как же твои слова, что ты не отступишься и все равно будешь добиваться меня?» Арван усмехнулся. «На самом деле я пока просто прощупываю, чем тебя можно зацепить». Его рука скользнула вдоль моей шеи, от подбородка и вниз, вырез декольте. Дыхание сбилось от этого прикосновения. Огонь в глазах Арвана вспыхнул ярче. Я почти уверена, что именно в тот момент, когда мой нервный выдох коснулся его губ. «И мне невероятно льстит, что ты ревнуешь. Уверяешь, что еще не определилась, что я тебе не нужен, но при этом Тебе не нравится мысль, что я могу уйти и прекратить тебя добиваться. Ты не хочешь, чтобы я от тебя отказался. И...» Его рука выводила задумчивые узоры уже на границе с тканью. «Ты не допускаешь мысль, что это может означать уже сделанный выбор? Ты меня выбрала, Алена. Просто не желаешь этого признавать». Его губы почти коснулись моих, когда я все-таки опомнилась и отстранилась. «Нет, Арван, так будет неправильно. Даже если я выберу тебя, пока я еще остаюсь женой Эхрана». «Ненадолго», — сказал Арван, выпуская меня из объятий. «С этим спорить не буду». Я отступила еще на шажок, в избежание, так сказать. «Я сделаю все возможное, чтобы освободиться как можно скорее». «Полагаю, совет нам в этом поможет. Совсем скоро». «Почему ты так думаешь?» «А ты считаешь, что они проигнорируют известие? Считаешь, узнав о древней легенде, не придут к тем же выводам, что и мы? К этим выводам уже пришел я, пришел Эгрон, да и ты сама, не отрицай. Ты первая поняла, что именно мы втроем ключевые фигуры для всеобщего спасения». «Возможно, но совет не знает то, что знаем мы». «А частицы древней магии созидания в тебе? Эгрон догадался, еще не зная о ней». «Нет, я не о своем происхождении. По сути, это просто легенда, одна из многих. Но даже если допустить, что это произошло в действительности, это останется просто событием, одним из многих. С чего мы решили, что именно из-за этого все пошло наперекосяк? Мало ли событий и несправедливости в истории богов. Может, что-то другое повлияло?» «Но мы решили, что именно легенда, и есть ответ». «Да, потому что мы искали целенаправленно, потому что задали правильный вопрос в правильный момент тому, кто мог ответить. Херш чувствует Вселенную гораздо лучше нас всех, и если он дал эту книгу в ответ на вопрос, я склоняюсь к мысли, что так и есть. Это не просто легенда и не просто событие. Мы правы, когда предположили, что в легенде причина, а мы решение. Но совет... С чего им верить нам? Они вполне могут отмахнуться. И даже если примут гипотезу, что все дело именно в описанных в легенде событиях, Арван, они отказываются признать меня богиней. И уж точно не признают, что я могу быть одним из ключей к решению. Они слишком упрямы для этого». «У вас с советом больше общего, чем можно было бы подумать», — хмыкнул Арван. «А теперь из-за нашего упрямства спасение богов от безумия откладывается». Я развела руками. «Что поделать? Я не так уж властна над своими чувствами и просто хочу, чтобы все было правильно. У нас нет права на ошибку. Кстати, а зачем мы здесь?» Я все же осмотрелась по сторонам, оценивая, куда мы перенеслись. Мы стояли на вершине высокого холма, откуда открывался вид на город. Прислушавшись к ощущениям, я поняла, что это один из миров Арвана, не Эарден. «Затем, чтобы ты познала свою магию. Если будешь общаться только с богами, перемещаться от усадьбы к усадьбе и летать по космосу, свою силу не познаешь. Направленность магии начинается с явления, но она всегда связана со смертными. Я бог войны. Война — это явление. В нем участвуют смертные создания. Силой мысли, одним своим желанием или несдержанностью я могу вызвать войну в мирах, и жители этих миров пойдут воевать. Вместе с тем я покровительствую воинам, смелым мужчинам, которые живут сражениями. Могу одарить случайного человека, который ступает на путь воина по каким-то причинам. К примеру, решает отомстить или защитить свою семью. Впрочем, поместье больше специализируются другие боги. Но если месть будет достаточно воинственной, могу одарить и я. Понимаешь?» «Пока не очень». «Значит, нужно больше примеров». Арван подал мне руку и повел по тропе вниз, к городу. «Кстати, если вдруг возникнет инстинктивное желание что-нибудь сделать, не сдерживайся, действуй. Но вернемся к примерам. Не все явления столь выражены и столь крупномасштабны, как война. Например, существуют боги возмездия. Их магия влечет за собой мстительность. Создания, попавшие под действие божественной магии, начинают мстить. Сами события складываются благоприятным для мести образом. Появляются причины и возможности. Как и для войны, возникают причины воевать между королевствами, у которых есть на это возможности. А боги возмездия могут одарить, помочь тем, кто жаждет мести. Или бог лжи. Его присутствие побуждает создание лгать, строить козни, плести интриги. Рагван, как бог лжи, покровительствует лжецам, одаривает тех, кто лжет, помогает им. А кого-то может толкнуть на путь лжи. Город был уже совсем близко. Арван дал немного времени осмыслить и продолжил. Все начинается с какого-то явления, которое тебя привлекает. Мы пойдем гулять по городу. Просто гулять. Прислушайся к ощущениям. Возможно, тебе захочется что-то сделать. Кому-то помочь, кого-то поддержать. Может быть, я богиня исцеления? Предположила я, вспомнив прогулку с Эхраном. Сила исцеления в той или иной мере владеют все боги созидания. Но если к этому тебя будет тянуть больше всего, значит, так оно и есть. В этом случае ты сможешь исцелять целые миры от смертельных болезней, искоренять заразу взмахом ресниц. Со временем, конечно, когда научишься. Так, значит, идти и прислушиваться. Мы вошли в город. На воротах стояла стража, однако на нас не обратили никакого внимания. Арван не хотел, чтобы местные нас отвлекали. Да, все просто. На каждой улице, в каждом доме что-то происходит. Что именно привлечет твое внимание? Ты должна не увидеть глазами, а почувствовать, когда и в какой ситуации тебе захочется поучаствовать. Ага, поняла. Давай попробуем. Город оказался самым обычным, непримечательным, весьма напоминающим средневековье, только запах получше. Насколько мне известно, в средневековье помои выливались прямо на улицу, из-за чего в воздухе стояла ощутимая вонь. Здесь же пахло камнем, металлом и чем-то еще, ассоциировавшимся у меня с техническим маслом, но хотя бы не отходами. Веяло магией, не сильной, но заметной. Возможно, именно благодаря магии удавалось создавать минимальные удобства. Помимо людей, на улицах изредка встречались гномы в половину человеческого роста, еще реже — гиганты в полтора человеческого роста. Как пояснил Арван, это тролли, не каменные. В Триедином королевстве мало магии. А когда магии мало, возникает много проблем. Как, впрочем, от слишком большого количества магии. Арван невесело хмыкнул, явно имея в виду обездумевших богов. Мы шли по улицам города. Я прислушивалась к своим ощущениям. Вокруг что-то происходило. Ссорились два торговца. Ругалась в доме семейная пара, да так громко, что их крики сквозь распахнутые окна разносились далеко по улице. На соседней со смехом носилась ребятня. В какой-то момент я поняла, что это всего лишь наблюдение, не ощущение. Вспомнив, как это бывает в космосе, как глубоко можно погружаться в энергии, я обратилась к иным чувствам. И теперь замечала больше то, что не видели глаза и не слышали уши. Я просто знала, что это происходит. Начинающий воришка пытается украсть яблоко, но пугается, что его поймают, и в последний момент просто сбегает. Гном в кузнице с закрытыми дверями кует для своего внука подарок на совершеннолетие. Да, теперь я чувствую, что происходит вокруг. А если не вокруг? Если пойти дальше? В какой-то момент я ощутила, что могу охватить сознанием весь город и даже чуточку больше. Замечаю торговый караван на главной дороге. Событий так много, что они попросту разрывают голову. «Алена, что случилось?» Арван подхватил меня под руку, когда я пошатнулась. Я перевела на него взгляд, но не сразу смогла сосредоточиться и рассмотреть встревоженное лицо. «Все в порядке, и я просто погрузилась в ощущения». «Что-то почувствовала?» «Много всего». «В таком случае перефразирую. Что-то привлекло твое внимание, притянуло к себе?» «Пожалуй, нет». «Не расстраивайся. Возможно, сейчас не происходит того, на что откликнулась бы твоя магия? Или просто нужно дольше тренироваться? Я бы удивился, если бы у тебя получилось сразу. Ну что, попробуем еще? Конечно, я готова. Мы посетили еще несколько городов, несколько миров, лесных полян и других мест. Даже побывали на берегу океана. Вдруг меня потянет в воду по каким-то причинам, к морским обитателям, разумным или не очень. Но ничего необычного я не ощутила. Один раз мне захотелось помочь раненой касатке, выброшенной на берег. Хотя, наверное, это была все же не касатка, шипами на хвосте. Я помогла ей магии исцеления, но при этом отчетливо ощутила, что нет, не мое, не суть моей души, лишь одна грань моей магии. Странным чувством накрыло внезапно. Я замерла. Разряды чужой воли пронзили тело. «Алена де Фарваль, явитесь в зал совета немедленно!» прозвучало в моей голове. Я выдохнула, когда мысленный контакт слишком сильный, слишком неприятный, прекратился. «Алена, нам нужно к совету. Я тоже получил их послание». «Конечно, я уже догадалась, по какому поводу нас вызывают». Мелькнула глупая, наивная мысль, что, может, это Ихран решил пожаловаться, что его жена гуляет с другим, и пусть нас приструнят. Пожалуй, это было бы наилучшим вариантом из пришедших в голову. Но, увы. Мы переместились в центр зала, откуда могли снизу вверх смотреть на возвышающийся над нами совет. Помимо нас с Арваном и самого совета, здесь никого больше не было. Ни Ихрана, ни посторонних богов. Хотя, может быть, мы явились первыми? Они будут Ихрана вызывать, как моего мужа, или нет? Эгран задумчиво и мрачно смотрел на нас. Однако заговорил другой бог, Терал де Агнес, бог разрушения и ветра. К этому моменту я успела запомнить имена представителей совета и их краткие характеристики. Барзиар де Фарваль вмешивается крайне редко, почти всегда молчит, причем с таким видом, будто спит. Скорее всего, ему скучно заниматься мирскими делами. Эхран подозревает, что Барзиар тоже в скором времени захочет раствориться во Вселенной. Эгран де Тариот заговаривает, когда считает нужным вмешаться. Его голос нередко становится голосом разума и справедливости. Чаще всего выступает Терал де Агнес. Тоже вполне адекватный бог, и, может быть, раз говорить взялся он, а не Зиста де Арайс, который ко мне относится явно предвзято, все пройдет не так уж и плохо. «Совету доложили, что причина божественного безумия найдена», — объявил Терлд. Арван тут же выпустил мою руку из своих пальцев. Странный жест не укрылся от внимания богов. Зиста едва заметно приподняла брови. «Эгран, не желаете высказаться?» — предложил Терлд. «Не все собравшиеся в курсе». Несколько богов совета перевели заинтересованные взгляды на Эгрена. «Причину нашла Алена де Фарваль и сразу предоставила сведения мне, как главе нашего подразделения в составе комиссии. Алена вместе с нами искала решение и часто посещала межмировой архив. Сам хранитель архива передал ей эту книгу, предположив, что именно в ней может содержаться описание причины, которая повлекла за собой столь сильное нарушение в процессах». «Это все?» — уточнил Терлд. «Я перечислил факты. Все остальное будет лишь догадками и предположениями». Сухо отрезал Эгран, не желая продолжать. Похоже, он не соврал, что не станет делиться нашими размышлениями. Но совет и сам явно что-то надумал. «Почему, Эгран, ты пришел к кому-то из совета?» уточнила Зиста с недовольством, которое даже не пыталась скрыть. «Моя родственница Эйлона стоит во главе комиссии, подразделением которой являетесь вы». «Я член совета, Зиста. Конечно же, я обратился в наивысшую инстанцию и не стал отчитываться тем, кто стоит ниже», — с холодной улыбкой заметил Эгран. Богиня предпочла заткнуться. Зато опомнилась вторая богиня совета — Иссола де Ваел, «Созидание и вода». Поэтому, несмотря на то, что она из седьмой и немногочисленной семьи, к ее мнению в совете прислушиваются. Зиста, в принципе, тоже из созидательных и малочисленных, но и Сола, в отличие от Зисты, гораздо старше и сдержаннее. «Я богиня магии. Я разбираюсь в магии, как никто другой в совете. Разве что Барзиар в силу своего опыта знает и понимает больше моего». И Сола бросила взгляд на Барзиара, но тот оставался равнодушен к происходящему. Не дождавшись уточнений, она продолжала. «Я прочла эту книгу от корки до корки. А еще я знаю, что если эту книгу дал именно Херш, именно той, которая искала ответ на вопрос о безумии богов...» «Херш знает все!» Неожиданно, словно гром, грянул голос Барзиара. «Херш никогда не ошибается!» «Если это говорит самый древний бог из ныне живущих, кто же в таком случае мой чешуйчатый друг?» «Я склоняюсь к мысли, что одна из легенд, — продолжила Исола, — имеет прямое отношение к безумию богов. Еще несколько секунд я надеялась, что они ошибутся, и речь пойдет о какой-нибудь другой легенде, но нет!» «Бог в созидании похитил невесту бога разрушения и сделал ее своей против воли. Боги сразились за богиню и погубили немало миров. Именно эти события нарушили баланс. Возможно, я бы усомнилась, не приняла бы легенду на веру, но считаю, что она неспроста всплыла именно сейчас. И если Барзиар утверждает, что Херш не мог ошибиться, это точно ответ на ваш вопрос». «Да, совет умеет делать логические выводы. Печально». «Если все складывается таким образом, — заметил Артелион де Хемель, — я, как покровитель пророков, могу с уверенностью сказать, эта книга не просто так пришла нам в руки именно сейчас. И не просто так через Алену де Фарваль. Пророчества часто оказываются в руках тех, кому они предназначены». «Это не пророчество, это всего лишь легенда», — фыркнула Зиста. «Но суть та же», — возразил де Хемель. «Я правильно понимаю, вы все хотите сказать, что наша судьба в руках этой девчонки, которую даже богиней сложно назвать?» Изумился Шерт де Леор. Изумился Шерт де Леор. «Если Алена не богиня, то она никак не сможет нам помочь», — заметил Эгрон. «Это ложный след. Возможно, Алена просто могла передать информацию тем богам, кто сумеет во всем разобраться, то есть нам». «Все-таки на нашей стороне. Продолжает поддерживать. Хотя бы потому, что прекрасно понимает, мои сомнения в выборе могут все испортить». «Значит, мы признаем Алену де Фарваль богиней», — заключил Терлд. «Каждый, кто сейчас посмотрит на Алену, увидит в ней богиню созидания. Эту силу невозможно скрыть, она сияет. Конечно, в связи с появлением богини, которая не была рождена богиней, возникнет много вопросов и сложностей. Но что они такое в сравнении с возможностью решить многовековую проблему? Я предлагаю признать Алену де Фарваль богиней, одобрить ее запрос на развод с Эхраном де Фарваль и немедлить с женитьбой Арвана де Тариот на Алене». В зале воцарилась тишина. Боги напряженно смотрели на нас, обдумывая весьма смелое предложение. По крайней мере, в той части, где говорилось, что меня нужно признать богиней. А я с ужасом ждала продолжения, потому что самые худшие опасения начали сбываться. Зря понадеялась на нежелание совета признать меня богиней. Они, оказывается, к такому шагу готовы. Ради лучшего будущего, которое я, возможно, не смогу обеспечить, по крайней мере, пока. «Не все так просто», — заговорил Арван. Признать Алену богиней – хороший шаг на пути к восстановлению космического баланса. Но учитывая, что главной причиной нарушения баланса стали события, ломающие волю богини, в нашем случае все должно пройти добровольно и только добровольно. Причем для обоих – жениха и невесты. Иначе последствия будут непредсказуемые. А я не хочу жениться на Олене.